Недавно в какой-то из телепередач показывали республиканскую библиотеку для слепых и рассказывали в том числе и о говорящих книгах. А в это время в гостях у меня был мой знакомый по театру. Он знал, что я начитываю книги, и он так посмотрел на меня. «Слушай, старик, ты, оказывается, большое дело делаешь. Я не знаю, большое это дело или нет, но то, что я делаю здесь, на Логосе, это меня удовлетворяет. Но моя нынешняя жизнь не ограничивается, конечно, только записью книг. Я люблю природу и, по возможности, бываю за городом. Мечтаю о своем клочке земли, чтобы покопаться в ней. В детстве мне этим делом приходилось много заниматься. У нас был большой сад, и летом почти каждый день надо было вылить минимум по 2 ведра под каждое дерево. Воду таскали от колонки, это не рядом. Кроме того, хватало прополки. Тогда все это не доставляло удовольствия, а вот теперь я тоскую по такому занятию. Я работал в основном в провинции, а главное, не думал о старости. Жизнь заполняли театр, роли, а когда родился сын, то к театру и ролям добавила забота о нем. Теперь сын вырос, женился, живет самостоятельно, у нас хорошие отношения, и мне кажется, что я для него как был, так и остаюсь определенным ориентиром и в жизни, и в отдельных поступках. Он ощущает, наверное, что сделал не все, чего ему хотелось. Он мечтал, например, пойти по моим стопам, стать актером, но обстоятельства сложились по-другому. Нынешняя работа его вполне устраивает, но когда мы разговариваем о каком-либо виденном им спектакле, он вдруг произносит: «Я сыграл бы это иначе». Значит, осталось еще сожаление. Но, по-моему, он не воспринимает это как трагедию. Если не стал актером, значит, жизнь не удалась. По-моему, и хорошо, что не стал. Оплата труда в искусстве, в культуре сегодня настолько низка. Мне, конечно, жить полегче уже не придется. Может, нашим детям повезет больше. Хочется, чтобы они были добрее и терпимее. Все всерьез. На традиционный при входе в аппаратную студию вопрос «Что записываете?» звукорежиссер Елена Соболева воскликнула: «Фантастику!» Ересанова читает. «Бедная Ирина Александровна». «Ничего не бедная!» — прервала Елена и прибавила звук. «Скорее пришлите мне информатору на него по интенсионалу!» Раздалось из динамика. «Что это такое?» «Говорю же, фантастика!» — засмеялась Елена. «Какой текст, а? Сплошная специфика, если не сказать клиника. А у Ирины так получается, будто она не просто читает, а живет в этом странном мире. Ну, на то она и профессионал. Плюс хорошая актриса. Не всякий диктор способен сливаться с любым текстом и сохранять серьезную мину, читая абракадабру или опусы, автором которых попросту не хватает мастерства». «Вообще-то», — заметила Ирина Александровна, примкнув к нашему разговору во время перерыва, «в билетристике главное не грамматическая, стилистическая и прочая грамотность, а нечто такое, что должно захватить читателя, затянуть и не отпускать до последней страницы. В игре «В бисер Гессе», например, для меня это внутренняя пружина повествования, потрясающая логика чувств. Я так и читала эту вещь для слушателей говорящей книги. По спирали, виток за витком. А замок Кафки —